Да, но это, видимо, казалось только ему, Мирвольскому, не Лебедеву. Иначе столь быстро, за 3 года жизни в Петербурге, за 3 года якутской ссылки, Лебедев не стал бы таким твердым, уверенным в своих новых взглядах. Значит, уже и в Томске он эти разговоры о политике воспринимал серьезнее, глубже. Часы за стеной пробили 10. Редко падали дребезжащие удары. Алексей Антонович сосчитал их по привычке. И вдруг вскочил. Боже, да ведь в 10 Анюта просила его прийти к парому. Алексей Антонович торопливо достал из бокового кармана письмо Анюты, то самое, которое оставил на столе в приемной лакричник, когда в кабинет входил Лебедев. Перечитал письмо. Да, точно в 10. Он загасил свечу и, не надев даже шляпы, выбежал на улицу. Опять я опоздал, как нехорошо, — корил себя Алексей Антонович. Анюта ждала его на берегу Уды, неподалеку от паромной переправы. Под обрывом строптиво плескалась река, бурлила у подводных камней. Слышно было, как в мелкой лужице, выброшенной прибоем, трепыхался маленький хариусок или пескарь. На косе сиротливо попискивал куличок. Они прошли пустынные улицы к подножию Вознесенской горы, поднялись по знакомой им каменистой тропе, углубились в сосняк. Густыми босками гудели в вершинах деревьев хрущи, шуршали под ногами сухие лишайники. Здесь было очень тепло. Горячие пальцы Анюты покорно лежали на ладони Алексея Антоновича. Тихая ночь стояла над миром. Издалека от берегов Великого океана торопился рассвет. Но спеши, не спеши, весь земной шар одновременно тебе не увидеть. Прикроет влюбленных темная ночь мягким пологом, согреет своим дыханием, пусть не видит никто. Если хочешь, освети их лица лучом далекой звезды, а не то задерни все небо плотным облаком. Иногда так бывает и лучше. В вершине сосны пискнула первая утренняя печуга. Вспорхнула и прилетела на соседнее дерево. Мелкие соринки посыпались на землю. Любишь ты жизнь, Анюта? Очень. А я только сегодня понял, что такое жизнь. Расскажи. Не сумею. Они сидели возле самого обрыва. Ночь сползала в долину, в густые леса глухомани уходила нехотя. Мольтинская гора еще казалась сплошной глыбой. Черной лентой лежала у подножья утеса Уда, и, ворча, грызли, точили его скрывавшиеся за пологом ночи волны. Но рассвет уже протягивал к вершинам деревьев свои серебряные паутинки, и их тихое сияние струилось между ветвей. На ближней березе часто и невнятно застрекотала сорока, видимо, только сейчас, похватившись, что проспала и не заметила, как рядом с ее ночлегом оказались люди. Анюта счастливо засмеялась. Говорят, хорошо, когда просыпаешься, а сорока стрекочет. Мы ведь не спали. Все равно я только проснулась. Она встала, прислонилась спиной к тонкой сосенке. Алексей Антонович подошел к Анюте, взял ее за руки. «Знаешь, — сказала Анюта, — а я ведь опять вылезла в окно, хотела скоро вернуться и забыла. Ну да теперь все равно». Алексей Антонович сжал ей кисти рук, встревоженно спросил: «Ты что-то не договариваешь?» «Да нет, это я так». «Боже мой!» — вдруг спохватившись и выпуская руки Анюты, заговорил Алексей Антонович: «Как же я не подумал, как я забыл, что опять пойдут новые разговоры. Нюта, родная моя, прости меня. Может быть, ты еще успеешь вернуться? Пойдем быстрее». «Да если не успею», — пытаясь улыбнуться, сказала Анюта, — «так это одинаково. Вчера утром я слышала, как разговаривали Иван Максимович с Еленой Александровной. Они хотят меня уволить за то, что мы... я встречаюсь». Она перевела дыхание. «Ну вот и все. Потому я тебе вчера и написала письмо. Хотела сразу рассказать об этом, а увидела тебя и забыла».